тоже из разговора с Макарычем. Герой нашего времени Дима Гог. Очень складно. Чем больше я знакомлюсь с подробностями разворачивающихся событий в Китае, чем больше я вникаю в характер отношений в нашем искусстве, тем яснее для меня становится, что я свидетель процессов необратимых, что я современник тех безответственных элементов, которые посягнули на свободу народную и добились успеха. Народ не обманешь или истина восторжествует — это просто слова, еще более обманчивые, чем те, которые произносятся людьми, сидящими наверху сейчас. Идея не состоялась. Бандиты будут играть с народом еще долго в завинчивании гаек и в выпускании пара, но никогда никаких искренних движений души по отношению к народу у них не будет. Расстаться с иллюзиями решительно и навсегда, жить, даже изворачиваться ради истины. 1975. Я не хочу признания от потомства. Ради него совершаются чудовищные вещи. Я не хочу, чтобы праздновали мой день рождения через 1000 лет, чтобы праправнук моего палача говорил на моей могиле хвалебные слова. Он виноват не менее своего прапрадеда. Просто я не хочу, чтобы мое имя использовалось против кого бы то ни было. Сталинские репрессии имеют массу положительных результатов. Говорят, что Сталин уничтожил потенциальную пятую колонну накануне войны с Гитлером. Люди говорят об этом с горячей, что удивительнее всего, убежденностью, искренне говорят. Всякое массовое уничтожение людей есть война. Называйте ее войну как хотите, хоть миссией мира или борьбой за мир. Возникновение христианства тоже породило несметное количество религиозных побоищ. Человечество шло к своему светлому будущему через море человеческих страданий, но не к покою и радости, а к еще более страшным и изощренным страданиям. Война стала самоцелью и единственной формой жизни на Земле. Она охватила все области человеческой деятельности. На войну работают заводы, швейные фабрики, строятся дороги, философы обосновывают необходимость военных приготовлений и военизирования общества. Поэты, художники, артисты, композиторы привыкли к войне, как американцы к жвачке. Война — проверенное средство прогресса, война — благо, война универсальна. В ней спасение от всех несовершенств и противоречий. Безработный. Существует ли в Советском Союзе безработица? Да, но это настолько скрытое и самообычное явление, что, скажем, в критической статье или в социологическом исследовании его не ухватишь словами и, стало быть, не укажешь пальцем на него. Советский безработный не одинок. Существует хорошо законспирированная и мощная организация безработных. Сразу следует оговориться, что я вовсе не имею в виду разного рода жуликов, проходимцев, алкоголиков, просто попрошаек, наконец, речь идет о явлении необычайном и сложном. Безработица возникла вместе с советской властью, но в момент своего зарождения она была настолько незаметной и не сформировавшейся, что будто бы ее и вовсе не было. Безработица, о которой я веду речь, родилась из демагогии, которая поразила страну как стихийное бедствие, как чума. Сейчас, кажется, самое время сказать о том, что настала пора заново пересмотреть нашу историю и назвать, наконец, все своими именами. Плачет ребенок. Он кричит сквозь рыдания: «Нас предали». Семка рассказал о нашем плане своим родителям: «Он предал нас». Все, и взрослые, и дети, успокаивают мальчика. Дескать, смешно плакать о пустяках. Надо быть мужчиной, стыдно, наконец. Сема, мол, даже и не знал, что план секретный, поэтому и рассказал родителям о нем. И ни одна душа не может постигнуть трагедии, свершающейся у всех на глазах. Человек прощается с детством. «Побег» — одна из главных книг в будущем. Захватывающий рассказ о безвыходности. Сложно разобраться во всем этом. Разве Вася Шукшин не знал, что его ожидает в Сростках?